Франсуа де Гиз. «Дядя, какая радость вас видеть!» Мария Стюарт вышла навстречу герцогу де Гизу и кардиналу Лотарингскому. «Вы очаровательно выглядите, дорогая племянница», — сказал Франсуа. Мария взяла из рук фрейлины зеркало и внимательно себя осмотрела. Ее траурное платье все сверкало от жемчугов и бриллиантов. «Хотите сказать, что траур мне идет?» — спросила Мария, взглянув лукаво. Она отошла, чтобы увидеть себя в полный рост. «Моему облику кое-чего не хватает», — сказала она, разводя руками. «Знаю». «Мадам де Сен-Андре, где мой олененок?» «Он на воздухе, ваше величество», — ответила фрейлина. «Величество». Франсуа заметил, как при упоминании нового титула в глазах Марии мелькнуло выражение гордости. «Я хочу, чтобы он был в моих покоях. Сходите за ним». «Это все-таки зверь, государыня. Ему не место во дворце». «Теперь я королева, и вы обязаны во всем мне подчиняться, слышите?» Мадам де Сен-Андре вздохнула. «Мои обязанности также требуют, чтобы я наставляла вас в поступках, государыня». Мария Стюарт топнула ногой. «Я хочу олененка!» Франсуа воздел глаза к небу и взглянул на брата. Шарль, понимающе кивнул. «Оставьте нас, мадам де Сен-Андре», — приказал кардинал. Фрейлина, пятясь, удалилась. «Вот старая грымза!» — заявила Мария Стюарт, едва дверь закрылась. «Божьей волей вы теперь королева Франции», — сказал кардинал, беря Марию за руки. «И мановением копья Монтгомери», — подчеркнул герцог. «Королева Франции!» — восторженно повторила Мария Стюарт. «Королева Франции и Шотландии, дорогая племянница, до полного вашего счастья не хватает лишь Англии», — прибавил герцог. Мария прыснула. «Сомневаюсь, что Елизавета того же мнения». «Это не важно», — твердо сказал герцог де Гиз. «Она зажата в тиски. С севера Шотландия, с юга Франция. Так что Англия снова станет католической. Это лишь вопрос времени». Мария, накручивая локон на палец, пожала плечами. «Вы же знаете, дядя, что политика меня не занимает». Герцог де Гиз властно взял Марию за подбородок. Пора было дать ей понять, чего от нее ждут. «Мария, вы прежде всего из рода де Гизов. Помните об этом всегда. Ваш долг перед семьей должен главенствовать над всем прочим. Вы думаете, ваша мать, моя сестра, жалуется, что ей приходится регенствовать за вас в Шотландии? Она не жалуется, хотя мне известно, что ей хотелось бы чаще получать от вас вести. Это скрасило бы ее одиночество». «Обещаю, сударь, я буду ей писать», — пробормотала Мария, глядя виновата. «Это не все, Мария. Отныне ваш долг в том, чтобы супруг ваш, новый король Франции, был предан нашему делу, делу католической церкви, апостольской римской церкви, единственной, что достойно существовать в царстве земном». «Но дядя Франциск ведь и так католик». «Не настолько, чтобы уничтожить гугенотов, врагов нашей святой веры. Его вера слишком прохладна. А если будет слушать мать, то может и дойти до переговоров с еретиками. Вот почему его нужно от нее отдалить». «Но, дядя, свекровь растила меня как родную дочь и всегда была так добра ко мне». Герцог улыбнулся насмешливо. «Так добра к вам? Вот доказательство, что Екатерина Медичи растила вас не как родную дочь, она же флорентийка». Мария как будто смутилась. «Пойдемте», — сказал кардинал ласково. «Вы должны быть подле вашего венценосного супруга на первом совете». «Я сделаю все, что вы мне скажете, дядя».